Глава 20. Можно вырасти, оставаясь скромным. Основная задача — добиться скромности организации. Эрнст Шумахер. Малое прекрасное. Как быть повсюду и не потерять свое лицо. Актриса Жанин Гарофало недавно пошутила в HBO Comedy Hour. «Только что открылась новая Starbucks в моей гостиной. Нам так понравилась эта шутка, что мы использовали ее в рекламе, изображавшей бутылку фраппучино и женщину, стоящую посреди поля. Заголовок гласил «Отличное место, чтобы открыть Starbucks». Смешные эти строчки или нет, они попали в самое уязвимое место. Наших кофеен уже так много, что люди начинают думать, будто мы буквально на каждом углу. Опасность в том, что чем больше становится компания, тем менее человечной она кажется как для партнеров, так и для потребителей. Если нашим конкурентным преимуществом всегда были доверительные отношения, как можно сохранить их, увеличив численность с 25 тысяч до 50 тысяч человек? Без сомнения, Starbucks способна достичь своих финансовых целей. Но сохранение наших ценностей и руководящих принципов – материя более хрупкая. Лично я считал бы поражением прибыль в 2 с лишним миллиарда долларов в ущерб нашим уникальным отношениям со своими людьми. Как стать большими, сохранив близость с людьми? Это самая трудная задача, с которой мне приходилось сталкиваться как лидеру Starbucks. Идеал, в конце концов, может оказаться недостижим, но надо попытаться. Иначе Starbucks станет очередной безликой крупной сетью торговых точек. Я не намерен этого допускать. Можно ли вырасти, не превращаясь в крупную компанию? В Америке малый бизнес в целом уважают, а большой бизнес ненавидят и боятся. Вероятно, причина в нашем индивидуализме. И все-таки, чем успешнее малая фирма, тем больше она становится. Неужели этого достаточно, чтобы сделать ее объектом неприязни? Задайте вопрос, что такое крупная компания, почти наверняка получите в ответ множество негативных суждений. Вспомнят о нефтяном танкере «Валдис» компании «Эксон», потерпевшем крушение и нанесшем ущерб водам Аляски, об асбесте, о канале любви, о лжецах. Общая мысль – крупная компания – воплощение капитализма, а значит, опасности. А что такое малый бизнес? Спросите тех же людей, и они дадут прямо противоположные ответы. Малый бизнес – это труженики, которые борются за выживание. Владельцы малых фирм часто исполнены благих намерений и заботятся о своих клиентах. Некоторые оставили работу в больших корпорациях и хотят начать новую жизнь. Наконец, если спросить, сколько крупных компаний действуют как малые, большинство ответит очень немного. Когда мы говорим, что стараемся построить крупную компанию на основе ценностей малого бизнеса, многие этому не верят. Считают, что мы неизлечимые оптимисты или начинают искать скрытый смысл, которым объяснялись бы наши истинные намерения. Одной из самых больших задач для Starbucks является попытка сломать стереотипное представление о том, что большой значит плохой. Если мы этого не сделаем, то потеряем те ценные качества, которые изначально привлекли к нам людей. Когда растут продажи, ценности тоже не чахнут. С тех пор, как Starbucks начала стремительно расти, мы сталкиваемся со скептиками. Однако большинство исполнены такого энтузиазма, что не обращают на них внимания. Клиенты, возвращаясь в кофейни, поддерживают и одобряют нашу политику. Сегодня это одобрение сильно как никогда. Более 5 миллионов покупателей в неделю посещают наши кофейни, и значение имеют только их голоса. Но до нас доносятся другие голоса. Поскольку Starbucks растет все быстрее, открывая сотни кофеен и выходя на рынки все более удаленные от Сиэтла, угроза непонимания становится серьезной. Одна единственная кофейня, если не доглядеть, может нанести ущерб репутации, которая создавалась годами. Мы неоднократно подвергались нападкам со стороны активистов, не желавших, чтобы в их городе появилась Starbucks. Несколько раз владельцы местных кафе подбивали своих клиентов протестовать против нашего прихода. В ряде случаев критики выдвинули несправедливые обвинения, на которые трудно ответить, не рискуя оказаться в положении оправдывающихся. Как можно убедить людей, которые еще не пробовали нашего кофе и не бывали в наших кофейнях, в том, что мы не предатели и не беспощадные? Больно слышать такие слова. Starbucks не какая-нибудь безликая корпорация. Я, Дэйв Олсен, Говард Бехер и другие люди построили компанию, основанную на страсти и ценностях, вопреки общественному мнению. Мы начали игру, чтобы выиграть, это несомненно. Но наша цель — выиграть благодаря честности, как это делают талантливые и исключительно принципиальные игроки в условиях свободного предпринимательства. Мы направляем свою энергию на борьбу с конкурентами намного больше нас самих, таких как крупные компании по производству фасованной продукции, а не с местечковыми семейными кофейнями. Наша миссия — расширить круг людей, которые способны оценить превосходный кофе, сделать его еще более доступным и дать возможность насладиться им. Критика, направленная против нас, выявляет более глубокую проблему — растущий страх перед усреднением городских районов и маленьких городков. Противодействие, с которым мы столкнулись, большей частью встречается в сплоченных городских районах или в небольших населенных пунктах, чей особый дух активно защищают жители. Они боятся, что общенациональные сети вытеснят местные магазинчики, а рестораны быстрого питания — маленькие кафе на углу. Несколько групп даже помешали нам открыть кофейню, добившись принятия соответствующего указа или заявив о нехватке места для парковки. В некоторых округах даже не знают, что думать о Starbucks. Мы не совсем вписываемся в существующие категории — магазины, рестораны, рестораны быстрого питания. Starbucks — не ресторан, а высококлассная розничная сеть по продаже кофейных напитков. Но поскольку многие сети розничной торговли не занимаются продажей напитков и еды, нам иногда приходится просить разрешения на смену типа использования, потому что у нас можно сидеть как в ресторанах. Потом есть люди, которые думают, что кофейня должна быть богемной, с деревянными полами и стенами, обтянутыми шелком, потертыми столами и неодинаковыми стульями. А Starbucks — чистое и практичное заведение с широким выбором товаров, имеющих отношение к кофе, и это сбивает их с толку. Разумеется, в любой округе достаточно места для множества кофеен и кофейных магазинов разных стилей. Мы заметили, что когда несколько кофейных заведений расположены рядом друг с другом, посетители сбегаются туда толпами. Когда люди знают, что есть где посидеть, они планируют туда пойти, а потом уже выбирают кофейню. Выбор может меняться в зависимости от настроения или потребностей. В итоге выигрываем мы все. Думаю, мы внесли свой вклад в кофейное дело. Потребление кофе в Америке со времени прихода на рынок Starbucks увеличилось, а качество кофе улучшилось во многом благодаря информированности и выбору, существующему в этой области. Некоторые конкуренты открыто признают, что ждут, когда Starbucks придет на рынок и расскажет людям о кофе. Один из конкурентов в Сиэтле объявил о намерении открыть свою кофейню напротив каждой кофейни Starbucks. Рад ли я этому? Нет. Но мы концентрируем внимание на клиентах, а не на конкурентах. Владельцы недвижимости иногда осложняют выход на новые рынки. Хорошие места трудно найти, особенно в маленьких городках, где торговая улица состоит из нескольких зданий. Сотрудникам отдела торговой недвижимости приходится действовать быстро, когда место освобождается. Владельцы иногда используют Starbucks в качестве козыря, сообщая другой кофейной компании или другому перспективному съемщику, что это место интересует нас, взвинчивая таким образом цену. Потом Starbucks оказывается виновата в увеличении арендной платы, хотя мы даже не вступали в переговоры. Бывают и заведомые обманы. Владелец звонит в Starbucks и говорит: «Вас интересует аренда нашего помещения?» Он не упоминает, что место уже занято другим кафе, с которым у него, возможно, не сложились отношения, и он хочет от него избавиться. Мы выражаем заинтересованность, а тут в местной газете появляется статья: «Starbucks приходит в город и готова платить за аренду больше, потому что хочет выпихнуть кого-нибудь с рынка». Мы не знаем о съемщике, пока он не разворачивает кампанию против нас, а после того, как нас назвали бессердечной общенациональной сетью, никто уже не хочет нас выслушать. В двух случаях, когда протестовали активисты, мы тщательно изучили ситуацию и решили не открывать кофейню в их районе. Мы хотим, чтобы люди радовались нашему появлению. Желания навязываться у нас нет. Наша цель — найти места, в которых нам будут рады. Особенно меня разозлила одна статья в Newsweek, в которой Starbucks сравнивалась с Walmart. Это несправедливо и не точно. Во-первых, мы не изменяем экономическую обстановку в городе. Мы не сбиваем цены в других магазинах. Как правило, наши цены выше, а не ниже. Мы не вытесняем покупателей на окраины, в районы расположения складов, Напротив, укрепляем центральные деловые районы и уже существующие центры розничной торговли, увеличивая поток покупателей во всех окрестных магазинах. В 1997 году Starbucks даже получила Stafford Award, приз живописной Америки, за разумные новые способы использования старых районов городов и высочайший уровень дизайна. Живописная Америка — единственная общенациональная организация, которая занимается сохранением и улучшением сельских ландшафтов и отдельных районов. Многие компании, торгующие дополнительными товарами, например, булочные или кондитерские, размещают свои магазины рядом с нашими кофейнями. Многие кафе — маленькие местные компании, и некоторые из них обвиняют Starbucks в том, что она забывает о своих принципах просто потому, что выросла такой большой. Они жалуются, что мы намеренно открываем кофейни напротив них, чтобы переманивать клиентов. Но им все равно пришлось бы конкурировать. Если не со Starbucks, то с кем-нибудь еще. И мы, как съемщики, не в состоянии контролировать цены на аренду помещений. Они определяются рынком и владельцами. Поскольку я сам предприниматель, все, кто решается начать свое дело, будь то кофейня или что угодно еще, вызывают во мне глубокое уважение. В такой растущей категории, как элитный кофе, оказалось достаточно места для того, чтобы успеха добились мы все. Доставлять удовольствие клиентам и предвидеть повороты событий намного важнее для успеха компании, чем то, кто именно откроет кофейню через дорогу от вашей. С самого начала мы выполняли свой план расширения, ориентируясь на стратегию в отношении недвижимости, расположение в предпочтительных местах, а не желание конкурировать. Мы тщательно анализируем демографические показатели данного региона, человеческие и финансовые ресурсы, уровень знания о кофе и способность каждого рынка разместить несколько кофеен. Почти везде, где открывается кофейня, мы вносим вклад в процветание местного сообщества. Наши заведения тут же становятся местом сбора, третьим местом, куда стягиваются жители со всей округи. Но горстка активистов настаивает на том, что мы наносим урон жизненному укладу местности. Я думаю, это недопонимание, а не реальность. И тем не менее, это доставляет немало хлопот. Я уяснил, что Starbucks должна более чутко относиться к местным особенностям и приоритетам. В тех районах, где нам не рады, мы встречаемся с властями и стараемся понять местные нужды. Нам также необходимо более активно рассказывать о наших ценностях и о вкладе, который мы вносим в жизнь окружающих. Управляющие Starbucks обладают достаточной властью, чтобы выделить средства на местные нужды, такие как театры оперы и балета, организации по борьбе со СПИДом, фонды помощи бедным продуктами питания, школы и PTA, Parent Teacher Association, некоммерческая организация по вопросам семьи и школы. В каждом городе кофейные зерна, которым больше 7 дней, отдаются в пищевые фонды. Управляющие кофейнями также предоставляют кофе тем, кто собирает средства на благотворительность. Одна кофейня в Сиэтле отдает половину своей прибыли подготовительной академии Сиона, школе для детей афроамериканцев. В финансовом 1996 году мы раздали около 1,5 миллиона долларов, что составляет почти 4% чистого дохода. Поскольку мы не рекламируем эти акции, многие клиенты даже не знают о них. Как же вырасти большим, оставаясь маленьким? Ответ в руках наших бариста. Как только кофейня открывается, лицом Starbucks становится человек за прилавком, который готовит эспрессо и продает кофе. Посетителю и в голову не придет мысль о нашей повсеместности, если управляющий кофейней его сосед, бариста, друг его сына и весь персонал оказывается доброжелательным и сердечным. Но как сделать, чтобы новые бариста ощущали единство со Starbucks? К нам на работу приходят более 500 человек в месяц. Если Starbucks растет, как может каждый новичок испытывать ту же страсть к кофе, ту же приверженность компании, какие испытывали наши первые бариста? Если спросить у тех, кто был со Starbucks в первые годы, что двигало ими, они ответят, что это близость и чувство общей цели. В 1987 году у нас работали менее 100 человек, а офис и завод по обжарке находились в одном здании. Если управляющему кофейни было что-нибудь нужно, он или она могли позвонить на завод и получить это в считанные часы. Я придерживался политики открытых дверей, и недовольные могли прийти ко мне в кабинет и сказать об этом. Мы праздновали дни рождения своих детей, поминали своих родителей в дни их смерти, смеялись на соревнованиях по метанию пирогов каждый Хэллоуин Я так ни разу и не попал никому в лицо, но Орин и Говард Бехер попадали. Дэйв Сеймур, сотрудник отдела доставки завода с 1982 года, стал нашим неофициальным фотографом и хранит целые ящики альбомов и видеокассет с записью этих праздников. Раньше я думал, что самый важный отдел в Starbucks — отдел маркетинга. Сегодня я бы сказал, что это, несомненно, отдел кадров. Наш успех полностью зависит от людей, которые приходят к нам работать и делать карьеру. Какими бы выдающимися ни были наши достижения в маркетинге, дизайне, недвижимости, производстве, работе кофеен, разработке новых продуктов или научных исследованиях, эти процессы в конечном итоге выполняют сотрудники компании. Они же вдыхают в них жизнь и смысл. Качество выполнения каждой функции целиком зависит от того, какие отношения существуют между людьми и как они относятся к Starbucks. Но как могут 25 тысяч чувствовать себя близкими друг к другу людьми внутри крупной корпорации? Я постоянно размышляю над этим вопросом. Раздача фондовых опционов всем нашим сотрудникам была, вероятно, наилучшим шагом, предпринятым нами в стремлении сохранить человечность компании. Будучи партнером и держателем акций, даже в самых удаленных кофейнях каждый бариста ощущает связь с компанией. Мы всегда старались, чтобы почасовая оплата в наших кофейнях оставалась выше, чем в среднем по отрасли, и чтобы объем предоставляемых нами пособий был больше, чем где бы то ни было. Вдобавок мы создали целый ряд программ, которые показывают, что мы продолжаем уважать личность в каждом сотруднике. Кроме ответов на комментарии наших партнеров по поводу пересмотра заявления о миссии, мы напрямую общаемся с ними на открытых форумах. Каждую осень мы созываем управляющих со всей страны и из Канады на конференцию руководства в Сиэтле. Мы показываем им центр поддержки и проводим беседы в больших и малых группах. Мы чествуем управляющего квартала в каждом регионе и приглашаем их на ежегодный обед в Сиэтле, где отмечаем достижения управляющих года. В середине 1994 года, когда численность персонала достигла 2800 человек, мы наняли директора по кадрам Шэрон Эллиот, чтобы она помогла решить проблемы людей, связанных с ростом и желанием сохранить личные отношения. По своему опыту в Macy's, Squibb и Allied Signal она знала, что грозит крупным компаниям, но никогда раньше она не сталкивалась со столь быстро меняющейся и внимательной к людям культурой, какую обнаружила в Starbucks. «Это не мистика, это суть Starbucks», — сказала она. «Я чувствую себя здесь, как дома». У Шэрон было два задания. Набрать команду старших управляющих, которая помогла бы нам пережить 2000 год, и сохранить атмосферу маленькой компании, которая так долго питала наши ценности. В течение года первое задание было выполнено. Пришли семеро новых менеджеров, у всех был опыт работы в компаниях намного крупнее нашей. Майкл Кейси, финансовый директор, работал в сети ресторанов Grace and Family. Винсент Итс, продажи и маркетинг, пришел из Холмак. Тед Гарсия, глава отдела производства и распространения, раньше работал в Grand Med. Шелли Ланса была главным консультантом в Honda. Скотт Бэдбери возглавлял рекламный отдел в Nike. Ванда Херндон, отдел коммуникации и общественных связей, почерпнула опыт в DuPont и Dow Chemical. Кое-кто в компании ощущал угрозу из-за вливания такой мощной дозы таланта одновременно. Но меня это воодушевляло, потому что говорило о том, что Starbucks доросла до того уровня, когда руководители оставляют посты в крупных успешных компаниях и переезжают в Сиэтл, чтобы стать членами нашей команды. При наборе людей на руководящие посты мы искали тех, кто разделял наши ценности и обладал необходимыми навыками и опытом. Но мы также намеренно стремились внести разнообразие в состав команды. Будучи сама энергичной афроамериканкой, Шэрон особенно следила за воплощением этой цели. До ее прихода команда управленцев состояла из 9 белых мужчин, 3 белых женщин, 2 афроамериканок и 1 афроамериканца. Такая группа намного лучше отражала лицо Америки 1990-х годов. Но как кадровик-профессионал, Шэрон обладала намного более широким пониманием разнообразия, чем разнообразие рас и пола. Она расширила возрастные границы сотрудников, стала нанимать инвалидов и людей с разными типами характера и способами восприятия. Мы уже приняли решение предоставлять пособие однополым парам, и не как дань политкорректности, но потому что признавали нужды самых разных людей, уже работавших в Starbucks. Мы также стали разнообразить районы, в которых располагались новые кофейни, понимая, что люди разных расовых, этнических и возрастных групп тоже хотят удобного доступа к высококачественному кофе. И начали предлагать разнообразные способы обучения всем партнерам, подчеркивая, что терпимость – не только правильная линия поведения, но и путь к победе и всемирной экспансии. В 1996 году Шерон предложила добавить строку о разнообразии в наше заявление о миссии, первое изменение со дня его принятия в 1990-м. Для нас это было столь же значительно, как поправка к Конституции, но предложение было принято единогласно. Шерон также способствовала тому, что наши отношения друг с другом стали более прямыми и крепкими. После своего прихода она слишком часто сталкивалась с тем, что она называет темной стороной рабочей силы, негласной уверенностью в том, что вести себя с коллегами прямо и открыто означает относиться к ним с недостаточным уважением и достоинством. Проверяющие не стремились честно говорить людям, что у них получается не очень хорошо до такой степени, что иногда сотрудники даже не подозревали о том, что проверяющие недовольны и были шокированы, когда их вслед за тем увольняли. Это была темная сторона вежливости, и я был в этом виноват не менее остальных. Шерон неустанно напоминает нам, что более профессионально быть откровенными с людьми относительно их недостатков, чтобы они знали, каким образом могут улучшить свою работу. Другой стратегический шаг Шерон – приглашение на работу Ванды Херндон, которая играет ключевую роль в координации наших усилий по разъяснению своих ценностей все более скептически настроенной планете. Ванда разрабатывает стратегии формирования нашего имиджа для общества и общения не только с партнерами, но и с общественностью отдельных регионов, потребителями, средствами массовой информации. Она также планирует организовать встречи держателей акций, чтобы дать инвесторам почувствовать, что их ценят в Starbucks. Ванда, как правило, обезоруживает критиков. Элегантно одетая афроамериканка с короткой стрижкой и заразительным смехом, она разрушает представление большинства людей о чопорном корпоративном руководстве. Она поднимает брови в своей прямой и откровенной манере. Чтобы обеспечить взаимное общение с партнерами в кофейнях, мы проводим частые опросы и культурные аудиты. Результаты одного из них, координируемого ARC Consulting в октябре 1996 года, стали для нас отрезвляющим призывом очнуться. ARC опросила 15 фокусных групп в 7 городах и задала вопросы по телефону 900 партнерам. В целом их мнение подтвердило мою уверенность, что нам удалось сохранить выдающуюся культуру, которая действительно ценит людей. 88% были довольны своей работой. 85% считали, что Starbucks проявляет заботу о своих сотрудниках. 89% гордились работой в Starbucks. 100% считали, что работа в компании, которую ты уважаешь, очень важный фактор для ощущения удовлетворения от работы. Профессионалы из ARC, исследовавшие многие компании, сказали, что эти оценки были чрезвычайно высоки. Опрос также выявил, что высокий процент наших бариста – молодые люди от 18 до 20 с небольшим лет, и многие считали работу в Starbucks приемлемой остановкой на пути к значительной карьере. Бариста гордились своими приобретенными знаниями и навыками и считали работу в Starbucks намного более высокой по статусу, чем место в ресторане быстрого питания. Это были хорошие новости. А вызвавшим тревогу результатом оказалось то, что степень их удовлетворенности, похоже, стала снижаться. Когда управляющие кофейнями переутомлялись или баристы беспокоились о нехватке персонала, они, как правило, винили в этом быстрый рост компании. Они выражали озабоченность тем, что Starbucks может стать очередной огромной безликой сетью и потерять уважение к отдельной личности. Некоторые из партнеров, хоть их и меньшинство, боялись, что Starbucks начинала больше заботиться о росте и прибылях, чем о сотрудниках. К счастью, мы смогли создать атмосферу, которая пробуждает в людях желание работать на нас. Бариста говорили, что гораздо важнее опционов были для них эмоциональные преимущества их работы. Товарищество между коллегами, общение с клиентами, гордость за новые навыки и знания, уважение начальников и огромное удовлетворение от работы в компании, которая хорошо к ним относится. Очевидно, нам нужно было найти лучшие способы сохранить особенность атмосферы Starbucks и для партнеров, и для потребителей. Когда я узнал об этих результатах, то понял, что компания стоит на перепутье. Напряжение, сопровождавшее нашу скорую экспансию, было симптомом скрытой болезни, которая могла иметь далеко идущие последствия. Если бы мы притормозили свой рост даже на год, то расстроили бы своих акционеров, которые ожидают постоянного и быстрого роста доходов. Это также сказалось бы на той силе, которая движет людьми, когда они осознают, что работают в успешной, энергичной компании, и на гордости, испытываемой ими. Решение, казалось, заключается в том, чтобы продолжать создавать прекрасную рабочую атмосферу и предлагать партнерам широкие возможности для развития их навыков. И нам следует лучше разъяснять свою миссию, чтобы помочь людям Starbucks понять, что наша цель не рост ради роста, или, что еще хуже, ради Уолл-стрит, а знакомство с кофе как можно большей аудитории. Нам нужно было оживить их эмоциональную привязанность к компании. Растешь сам, помоги росту других. Любая компания, расширяющаяся так же быстро, как Starbucks, неизбежно сталкивается с тем, что это может оказаться болезненным для отдельных людей. Это тяжело, но нам пришлось отпустить неравнодушных, преданных сотрудников, которые не дотягивали до следующего уровня. Никогда не забуду тот день, когда один верный, давно работающий партнер пришел ко мне в кабинет в слезах, потому что его управляющий сказал, что у того нет необходимых знаний и навыков, чтобы оставаться на своей должности. «Это моя компания, черт побери!» — кричал он. К счастью, он смог найти другую должность в Starbucks. Но кому-то пришлось и уйти. У меня от таких историй сжимается сердце. Но как далеко нам следует идти, помогая отдельным людям, если они не вносят вклад, какого мы от них ждем? Требования на рабочем месте и интенсивность труда в Starbucks для многих слишком высоки. Некоторым людям труднее других сохранять страсть к работе изо дня в день, из года в год. Но когда вы так долго делили с кем-то мечту и цель, наблюдать, как они уходят, нелегко. Но как отрадно наблюдать за развитием одаренных людей, которым удается расти вместе с компанией. Не так давно на заседании совета директоров одна из них провела высокопрофессиональную и весьма убедительную презентацию. Это была Кристин Дэй, теперь вице-президент Starbucks по сервисным операциям. В ее обязанности входит стратегическое планирование для нашего крупнейшего подразделения. Та самая Кристин, которая пришла в Иль-Джорнале в качестве моей помощницы, когда у нас была всего одна кофейня. Успех Кристин — прекрасная иллюстрация к тому, какие существуют возможности сделать карьеру в быстро расширяющейся компании. Но и ее развитие происходило не без тревожных моментов. Ей пришлось забыть о многих вещах, которыми она занималась раньше, и вжиться в новую роль с более узким кругом обязанностей. До 1990 года она управляла закупками, грузоперевозками, инвентарем и координировала строительство новых кофейн. В 1990 году, когда график открытия наших кофейн интенсифицировался с каждым годом, Кристин стала вице-президентом по планированию кофейн. В апреле 1995 года она перешла в отдел розничных операций. Ей пришлось учиться жить в условиях постоянных изменений и давления, а некоторые ее коллеги предпочли не приспосабливаться к работе в крупной компании. Кристин приняла видение Starbucks как свое собственное, как это сделали многие другие менеджеры компании. Мы верим, что продукт, люди, с которыми мы работаем, и атмосфера обладают ценностью и качеством. Вот что делает компанию особенной. Хотя Кристин единственная, кто из ассистента превратился в вице-президента, в Starbucks многие предпочли остаться и расти вместе с компанией, несмотря на все трудности. Гей Наевин пришла в 1979 году. В ее обязанности входило отвечать по телефону в приемной директора по сбыту, когда у старой Starbucks было всего 3 магазина. Когда мы выросли до 50 кофеен, она возглавила отдел розничной закупки товара. С тех пор она разработала многие программы обучения в области розничной торговли, став нашей главной рассказчицей и помогая посвящать новых людей в культуру компании. Дебора Типнок в 1982 году заведовала кофейней. Сегодня она вице-президент по рынкам и продуктам. Дженнифер Эймс Карриман в 1986 году стала первой бариста в Иль-Джорнале. Позже возглавила розничные операции на Северо-Западе, а затем стала директором по розничной торговле кофе. Бесчисленное множество других людей, еще не потеряв страсть, которая привела их сюда, нашли разные способы сделать блестящую карьеру. Многие из тех, кто помог отшлифовать наше заявление о миссии в 1990 году, остались на заводах по обжарке, или на складе, или в кофейнях. Из кабинета SEO нелегко оценить, насколько хорошо наша страсть приживается на новых рынках. В декабре 1996 года я заработал много бонусных миль частых полетов, посетив предрождественские встречи отделов продаж в Калифорнии, Новой Англии, Висконсине и Канаде. На каждой я был главным докладчиком. Одно из таких собраний прошло в Ньюпорте, Род-Айленд, и встречались на нем партнеры из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Филадельфии и Новой Англии. Мне не давало покоя, что Восточное побережье — довольно трудный регион. Мне говорили, что там все относятся к работе и работодателям с известной долей цинизма. Я опасался, что вдали от Сиэтла культура Starbucks даст трещину. Но, к собственному удивлению, был буквально ошеломлен теми энергией и страстью, которые видел в каждом регионе, особенно в Новой Англии. Переезжая из города в город, я слышал, как руководители делали упор на одни и те же темы. Люди реагировали одинаково. Я видел улыбки и энтузиазм в тех же ситуациях, что и везде. Партнеры подходили, чтобы сказать, что никогда раньше не работали в столь неравнодушной компании. Эта поездка показала, что везде есть люди, которые хотят верить, что работа может быть увлекательной и стоящей, а не от звонка до звонка. Я не могу помнить их всех по именам, и мы уже не в состоянии быть так близки, как были в 1987 году. Но Starbucks все еще может быть работодателем, которого выбирают, потому что он создает такую атмосферу товарищества, заботы и эмоциональной отдачи, какую не везде найдешь.